идущие сквозь века сражения между государственной властью и властью религиозной весьма негативно сказалось на государствах региона. Ни одно из них так и не смогло стать сильным, способным противостоять государствам Европы, где римско-католическая церковь работала на государство, а не против государства. Сильные национальные государства Европы с мощной промышленностью, с солидной налоговой базой, с регулярной и хорошо вооруженной армией покорили и колонизировали Восток, физически уничтожив наиболее пассионарных приверженцев ислама. Ярчайшим примером разгрома многочисленных, но неорганизованных народных войск, собранных точно так, как это предписывает Великий Коран, послужила история Махди Суданского. Несмотря на то, что ему удалось одержать ряд побед над британцами, в том числе захватить осажденный Хартум, британцы, численностью уступавшие войску Махди на два порядка, применили новейшие, только что изобретенное оружие, пулемет «Максим», физически уничтожив большую часть воинов джихада. Примерно к середине 20-х годов стало казаться, что ислам как политическое течение, как основа для формирования государства умер. Первой ласточкой нового ислама стало движение «Аль-Ихван аль-Муслимун», «Братья-мусульмане», организованное в 1928 году в Египте учителем по фамилии Аль-Банна. Философия этого движения была выражена в ряде простых, доступных пониманию каждого нищего филлаха лозунгов. Аллах Акбар, Аллах – наша цель, Коран – наша конституция, пророк Мухаммед – наш образец для подражания, джихад – наш путь, смерть во имя Аллаха – наше самое возвышенное стремление. Самым важным из всего этого было Коран, наша конституция, то есть Коран и шариат всеобъемлющий, и мусульманин может и должен жить исключительно по нормам и правилам шариата, не прибегая ни к каким другим источникам права. На тот момент движение было всего лишь клубом единомышленников. Но ядовитое семя было брошено в землю. В 20-х-50-х годах происходило следующее. Постепенно, исподволь нарастало как стремление к освобождению в арабском мире, в колониях, так и все большая и большая усталость от несения колониального бремени в европейских странах. Две чудовищные войны, причем первая едва ли не страшнее, чем вторая, нанесли Старому Свету такой удар, от которого он уже так никогда не оправится. Те, кто нес свет разума угрюмым племенам, полегли при Сомме и Вердене, были отравлены газами, прошиты на вылет пулеметными очередями, иссечены шрапнелью. Британская колониальная империя начала разрушаться уже после Первой мировой войны, вторая лишь ее добила. Просто не стало людей, цвет офицерства и дворянства, люди, которые просто не могли представить себе, как можно отдать то, что приобретено потом и кровью отцов и дедов, полегли в жестокой и бессмысленной бойне. Вторая мировая просто довершила процесс. После нее не стало не только людей, не стало и государственной воли удерживать колонии. Основные доминионы были разрушены настолько, что денег не хватало даже на их восстановление, а не на развитие колоний. На тот момент отпустить колонии на свободу казалось наилучшим разумным выходом, тем более что на этом настаивал единственный победитель Второй мировой, Соединенные Штаты Америки, единственная на тот момент страна, овладевшая методом экономической оккупации стран, оккупации и без оккупации. Колониальная система была тормозом на пути развития нового света, и его просто убрали. Одновременно на Востоке начался процесс сформирования новых государств, пока еще робкий. Первоначально формировались страны под опекой, вассальные страны, потом страна передавалась местным властям. По воле Аллаха или просто потому, что улыбнулась удача, некоторые страны Востока оказались богаты нефтью, а это толкало их в объятия США, ибо в связке продавец, покупатель прав всегда покупатель. Вероятно, взрыв исламского экстремизма произошел бы и раньше, если бы не одно обстоятельство. Союз Советских Социалистических Республик, страна, принявшая на себя основной удар фашистской машины, выстоявшая и дошедшая до Берлина, столицы страны противника, заслужила уважение не только на Западе, на Востоке тоже уважают силу, агрессивную, ничем не прикрытую, добивающуюся своего силу. Но помимо силы нужно было кое-что еще, и у Советского Союза было это кое-что еще было в отличие от России. Идеология. Привлекательная, понятная многим идеология социализма, причем для местных крестьян она была едва ли не привлекательнее, чем для советских людей, ибо советские уже забыли, что такое гнет, что такое феодалы, а вот на Востоке это было до сих пор. Более того, во многом эта идеология перекликалась с исламом, Ведь сказано про Махди, пришествие которого будет означать победу ислама во всем мире. Я дам вам дар, Махди, который родится во время, когда между людьми будут ссоры. Жители неба и земли будут им благословлены. Он разделит богатство с беспристрастностью. Один человек спросил, что значит разделить богатство с беспристрастностью. Пророк ответил, всем поровну. Пророк сказал, Махди, разделяя богатство между людьми, будет действовать справедливо, так что никто не окажется более в нужде. В отличие от Советского Союза, Соединенные Штаты Америки не могли предложить на Востоке столь же понятную и социально приемлемую идеологию. Все, что они могли предложить, это доллар, вездесущий американский доллар, но доллары эти они могли предложить только тем, кто мог дать им нефть и другие богатства Востока. И значит, большая часть населения Востока оставалась ни с чем. Тогда-то и родилось новое противостояние и родился новый союз. Союз Соединенных Штатов Америки с восточными помещиками и клерикалами против Советского Союза и стран, где установлена народная форма правления, где сброшено ярмо. На стороне Америки оказались те, кто владел землей и ее богатствами, прежде всего военные, поскольку на Востоке власть всегда означает силу, на стороне СССР, нищие угнетенные массы, как бы смешно это ни звучало для кого-то. Советский Союз раздавал автоматы Калашникова, гранатометы РПГ-7, простое, надежное и мощное оружие, с помощью которого даже нищий и полуграмотный филлах мог противостоять частям регулярной армии, а филлахи, молодые офицеры, жаждущие власти, и даже исламисты свергали один режим за другим. Тогда Соединенные Штаты Америки принялись усиливать ислам, точнее, его самые агрессивные течения как бастион против коммунистической заразы. Не стоит стыдливо опускать глаза или, наоборот, с жаром доказывать, что это не так. Зверя, который набросился на своих хозяев, создавали те, кто потом от него же и пострадал, американцы и шейхи Востока. Им нужна была жестокая и фанатичная идеология, идеология меча и крови. Нужно было что-то типа исламского фашизма, учение, основанное на национальной и религиозной ненависти. В отличие от коммунистического учения, основанного на примитивном понимании справедливости, ваххабизм, агрессивный шиизм, агрессивный суннизм основаны на религиозной ненависти, национальной ненависти и примате арабской нации над всеми остальными, ее богоизбранности. При этом основной удар как раз наносился по русским, поскольку они работали с массами. Американцы тоже были неверными, но они работали на уровне высших сфер, руководства армии и государств, а на этом уровне на намаз вставали только тогда, когда на них была направлена видеокамера. Такая же идеология нужна была и правящим кругам Востока, ибо она ставила нацию и ислам выше справедливости. Потому-то с 70-х годов США стали одним из главных спонсоров, косвенных, правда, набирающего силу исламского экстремизма. Именно США сделали все возможное и невозможное для организации в Саудовской Аравии рассадника одной из самых агрессивных форм ислама – ваххабизма. Несколько раз, последний в 91-м, до этого был 82-й, американцы прямо спасали это государство от уничтожения. Другой же рукой, американцы поддерживали исламистов, воюющих против Израиля. Доходило до того, что воюющие в Ливане и на палестинских территориях исламские экстремисты считали своим главным врагом не Израиль или США, а просоветски настроенные группировки типа арафатовского Фатха. Американцам удалось создать противовес советскому влиянию на Востоке, создать конкурирующий проект, не ведая, что потом это все ударит по ним же и что они, такие же неверные, как и русские, чье имущество и жизнь разрешены всякому правоверному. Многое изменил Афганистан. Правдой и неправдой США удалось таки столкнуть СССР в прямом бою с исламским миром, поднять на бой пассионариев Востока. Но самое главное было не в СССР, это американцы думали, что дело в СССР. Дело было в том, что впервые за всю новейшую историю исламский мир выступил единым фронтом против общего врага, и сделано это было на государственном уровне. Именно тогда прошел обкатку механизм джихада-21, от схем тайного финансирования вербовки добровольцев, поставок оружия, до лагерей подготовки в Пакистане и поддержки правительств разных стран. Именно тогда в арабском мире появились те, кого позже начнут называть афганцами. Прошедшие подготовку в лагерях в Пакистане, вооруженные, спаянные между собой, даже говорящие не на родном языке, а на пушту, они возвращались в свои страны и становились героями, воинами джихада, даже если не воевали против советской армии ни дня. Именно они взорвали Алжир в начале 90-х, именно они сыграли немалую роль в мусульманских анклавах бывшей Югославии, в Сомали, в Чечне, в Таджикистане, именно они, в конце концов, стали костяком Аль-Каиды. Но Аль-Каиду создали не они. Аль-Каиду создали люди из тайных суфийских орденов, входящие в правящие круги стран Востока. Именно поэтому лидером и основателем Аль-Каиды стал не какой-нибудь мулла или особо отличившийся в Афганистане воин, а Осама бен Ладен, сын саудовского мультимиллионера, хорошо образованный и знающий тайные рычаги власти на Востоке. Тот, кто стоял сейчас на крыше отеля в Самаре, вглядываясь в приближающуюся стену пыльной бури, сам лично виделся с Осамой больше сотни раз. Последний раз, незадолго до его смерти, в 10-м. Мечта Осамы не сбылась, он не увидел краха большого сатаны и умер не как маджахеддин, а просто как больной человек, чье здоровье было подорвано еще тогда, во время зимней эвакуации через снежный перевал в Афганистане, в январе 2002 года. Он просто умер, и его люди похоронили его в пещере, и завалили ее взрывом, а потом саудовский аль-мукхабарат аль-амма ликвидировал их всех до единого, не оставив в живых никого, принеся их Аллаху, ведь они знали, где покоится тело пророка нового времени, и могли показать это место американцам. Осама превратился в миф, в символ, как когда-то в миф превратился еще один великий человек, нетленно похороненный на главной площади огромной страны. Осама больше не имел смысла, имел смысл лишь миф о нем, о том, что он проповедовал и что завещал, и если потомкам другого пророка удалось завоевать полмира со своим отвратительным учением, то они, машалла, завоюют весь мир. Что же касается американцев, то он имел с ними дело. Давно, еще в те времена, когда он был начальником разведки своей страны и вместе с иерархами ЦРУ выстраивал схему помощи афганским маджахедам, налаживал поставки добровольцев, оружия, денег. Он имел дело с самыми верхами, даже встречался с Бушем и Риганом. Именно тогда он, принц королевской крови и шейх одного из тайных орденов Востока, понял, что победить Америку возможно, что их суть, их предназначение – господствовать над ее народом и над другими, но не принимать от них помощи, слышать насмешки в спину. Американцы были слабыми, и тогда он увидел эту слабость, мелочность, как они долго обсуждали и боялись предпринять шаги, которые у него в стране предпринимались без колебаний, как они, властители сверхдержавы, радовались грошовым подачкам, 10, 20, 50 тысяч долларов, тем суммам, которые у него в стране лежат у каждого члена королевской семьи на мелкие расходы. Как они позорно и жалко сбежали из Сомали, только что поразив и уязвив Ирак, пары десятков погибших солдат, снятых на видео, хватило, чтобы величайшая армия мира позорно бежала из маленькой, слабой, развалившейся страны. Будь его воля, он подогнал бы корабли на следующий день после провала операции по захвату Аль-Дида и сравнял бы город с землей, уничтожив всех этих поганых негров, националистов. Совсем недавно они продемонстрировали миру, как надо решать проблему пиратства, после захвата судна с нефтью, идущего под саудовским флагом, в пиратский поселок, откуда произошли родом мужчины. Это сделавшие, вошли отряды исламских экстремистов, так называемого союза исламских судов, и принесли Аллаху всех женщин и детей, и стариков, и вообще всех, кого нашли в этом поселке. Это был урок, и хороший урок. Больше никто и никогда не пытался покуситься на саудовский корабль, отчетливо понимая, что за этим последует. Нищие духом, глупые во главе огромной страны, годится ли это? Один из верных нукеров, а их было 16, и 6 из них находились вместе с охраняемым лицом на крыше, затянутые в американскую форму приват-контракторов, со снайперской винтовкой и пулеметом, осторожно подошел к шейху. «Буря сейчас будет здесь, шейх», — сказал он, — «осмелюсь предложить вам спуститься вниз, тем более что гости уже прибыли. Аузубики алиматилляхи тамматиминга дабихи вайкабихи, ваша рейбадихи, ва минхама затишает и не ва аньихдуруни», — ответил шейх красивым гортанным, совсем не старческим голосом. «Аллах Акбар!» Нукер вернулся на свое место, не смея больше беспокоить шейха. Какое-то время шейх еще постоял, вглядываясь в надвигающуюся бурю. Потом, когда стоять стало уже совсем невыносимо, когда рассвирепевшие шайтаны стали бросать песок в лица правоверных целыми горстями, только тогда он покинул крышу отеля, сходя вниз, туда, где у него была назначена встреча. Человек, который приехал на встречу с шейхом, был только что назначенным бригадиром иракской армии командиром одной из бригад, построенных по принципу американской бронекавалерийской бригады. Имея превосходную подготовку, полученную еще при Саддаме, он перешел на сторону законного правительства в 2007 году, когда новый командующий силами стабилизации Дэвид Петриус объявил что-то типа амнистии для боевиков, призвав их переходить на сторону правительства. По сути, он остался командиром сил сопротивления целой провинции, только силы сопротивления стали военной частью законной власти, более того, сыграли немалую роль в подавлении массового выступления сторонников Муктады ас-Садра. Именно тогда власти окончательно поверили ему, а Петриус даже появился в расположении его войск и публично, перед телекамерами, он жал руку ему и его бойцам, даже не подозревая, что бойцы эти шли в бой не за законную власть нового Ирака, а против шиитов, ставленников и выкормышей Ирана, а их командир, пожимая руку американского генерала, с трудом сдерживался от того, чтобы не выхватить другой рукой пистолет и не выстрелить в него. Хотя, может быть, и знал Петриус был умным человеком и, командуя войсками на Востоке несколько лет, кое-что понял, но в таком случае ему было все равно, он просто переводил конфликт из борьбы с захватчиками во внутрииракскую бойню, чтобы выйти из этой страны и сделать вид, что они победили. Странные нынче стали победы, можете себе представить, что году этак в 44-м какой-нибудь советский генерал договаривается с командиром полицаев на Украине, что полицаи в полном составе перейдут на сторону советской власти, а та даст им амнистию, подкинет оружие и патронов, и они снова будут наводить порядок, только теперь от имени советской, а не германской оккупационной администрации. Не можете, а между тем так или примерно так и заканчивается сейчас большинство войн. Когда большая армия громит малую и занимает какую-то территорию, населенную мусульманами, война не заканчивается, она только начинается. Сейчас новоиспеченный бригадир иракской армии в новенькой, еще не успевшей выгореть под солнцем форме ждал шейха, чтобы засвидетельствовать ему уважение и подчинение. С собой он привел больше 40 человек на нескольких бронемашинах. Они блокировали весь верхний этаж и окружили отель. Когда шейх вошел в номер, гость его стоял по стойке смирно, заложив руки за спину так, как это обычно делают американцы. Он был молод, непозволительно молод для бригадира, но с его боевым опытом мог дать фору любому военачальнику, естественно, на знакомом ТВД. «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху», первым отдал салям шейху иракский бригадир, приветствуя его по всем нормам и правилам ислама. «Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху», ответил шейх тоже полностью, что было добрым знаком, знаком благорасположения к тому, кто командовал несколькими тысячами вооруженных и готовых действовать людей. Шейх внимательно всматривался в глаза стоящего перед ним молодого человека, светло-серые, бесстрашные, прямые. Бывший начальник Мукхабарата, шейх научился разбираться в людях, и его опыт подсказывал ему, что перед ним воин и борец за веру, которого можно выдвигать на самые высокие посты, и он не подведет. Это хорошо, что есть такие люди. Хвала Аллаху, Господу всех миров, что поставил на моем пути столь верного и скромного ревнителя веры, воина, не сошедшего с пути джихада и готового идти по нему до конца, променяв жизнь земную на воздаяние Аллаха, а оно будет великим, тебе и всем твоим людям, ибо сказано, что тот, кто идет по пути джихада, не потерпит убытка, и с ним не поступит несправедливо. Я рад видеть и приветствовать тебя, Аль-Макхам. Аллахумма, ляту ахисни би майкулюна, вакфир ли маля я лямуна вада же аль-нихайран мимма изуннуна, ответил бригадир еще одним дуа, воистину, Всевышний улыбнулся, сведя нас вместе. Прошу вас, шейх, давайте присядем. Присели оба, не сговариваясь, подальше от окна, в которое бился несущийся параллельно земле песок. Шайтаны на улице разгулялись вовсю. Несколько минут, как полагает этикет на Востоке, говорили ни о чем, о здоровье родных и близких, передавали им приветы, пока шейх не счел, что настала пора переходить к главному. Аллах свидетель, тяжела кара, которую понес иракский народ за то, что отринул от себя книги и подчинился тагуту, ведь сказано, разве ты не знаешь, что люди, утверждающие, что они уверовали в неспосланное тебе и в неспосланное до тебя, хотят, чтобы их рассудил тагут, а ведь не велено им веровать в него. И в то время как богобоязненные люди, опасаясь ширка, ереси и помощи тагуту, говорили, покайтесь, отдалитесь от тагута и придите к Аллаху, люди этой земли спорили с нами доводами, которые им внушили шайтаны из числа джиннов и людей, покрывая ложью истину и темнотою свет. Всевышний сказал об этом. И вот назначили мы каждому пророку врагов шайтанов, из числа людей и джиннов. Одни из них обращаются к другим с красивыми речами, обольщая: «Если бы твой Господь захотел, они не стали бы так поступать. Так отвернись от них и не слушай их измышлений, чтобы к ним прислушивались сердца тех, которые не верят в будущую жизнь, чтобы они радовались им и чтобы продолжали они вершить. Долгие годы на этой земле лилась кровь праведников, а люди или выступали с помощью тагуту, или сравнивали больший ширк с меньшим и ходили в мечети, слова, сказанные в которых тотчас становились известны тагуту и его приспешникам. Зато и покарал Аллах ваш народ столь тяжко, наслав на вас безбожников, со многими ужасными оружиями смерти, ибо даже кефиры могут служить орудием возмездия, потому что если он решит какое-нибудь дело, то стоит ему только сказать «будь», и оно бывает. Зато и потерпел кару тагут, умерший столь позорной смертью и многие из числа людей его. Но Всевышний, в бесконечной милости своей, увидел, столько людей из числа вас пришли к нему и встали на путь джихада, и повернули оружие, которое дал им тагут против безбожников и неверных, попирающих святую землю. Помощью Всевышнего вам удалось изгнать войска безбожников, они ушли, потому что земля жгла им ноги, и воздух здесь был им отравой. Но пусть безбожники ушли отсюда, джихад не заканчивается, и в Багдаде снова сидят тагуты, отрекшиеся от Аллаха и судящие не по шариату, и притесняющие правоверных, да в мире и без этого немало притеснения. Скажи ты, который принес клятву, готов ли ты и готовы ли твои люди выступить и поразить тагутов именем Аллаха, чтобы единобожие, наконец, воцарилось на этой истерзанной, но не покорившейся безбожникам земле? Воистину, я отрекся от людей, которые не веруют в Аллаха и не приемлют веры в будущую жизнь. Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исхака и Якуба. Нам не следует поклоняться никому, кроме Аллаха. Аллах свидетель, что слова ваши, шейх, для меня как слова моего отца, и я готов выступить со своими людьми в тот день, когда меня призовут. Самые верные адепты – раскаявшиеся грешники. Воистину, так всегда было, есть и будет. О том, что нужно делать, я расскажу тебе позже, но твои слова приятно удивляют меня. Но скажи, Аль-Макхам, ты говоришь за себя, но все ли твои люди думают так же? Если кто-то посмеет предать, я лично, своими руками принесу его Аллаху, твердо сказал бригадир. И эти слова вселяют радость в мое сердце. Время выступить против засевшего в Багдаде, за каменными стенами, которые ему построили американцы, тагута не пришло, но оно придет, и весьма скоро. Скажи мне, Аль-Максуд, сколько людей у тебя, и сколько людей могут выставить наши враги, да покарает их Аллах, эти собаки из Тегерана? Все эти слова, витиеватые и правильные, были не более чем прикрытием для большой политики. Шейх был членом королевской семьи, принцем крови и опытным, искусным политиком. Первой целью, которую он преследовал, было обезопасить королевство от самой возможности повторения 90-го года, когда лишь глупость Саддама не позволила ему взять под контроль большую часть ближневосточной нефти. Решение этой задачи – поставить в Ираке либо дружественный, либо слабый, раздираемый противоречиями режим. Если эта задача решалась, то второй задачей было приобрести себе союзников в следующих битвах джихада, тем более что шейх уже давно понимал битву джихада как битву за расширение зоны влияния своей страны и своей семьи и ослабление единственной оставшейся на планете сверхдержавы, США. Эту задачу можно было решить, если власть в Багдаде возьмут военные, причем обязательно такие же сунниты, как сам Саддам. Ни в коем случае нельзя было допустить воцарение на багдадском троне ни курда, ни тем более шиита. И, наконец, третья задача. Задача первостепенной важности. Нельзя было допустить расширения влияния Ирана. В Ираке шииты составляли большинство и при власти Саддама, и сейчас, и если в стране допустить демократию, к власти автоматически придут шииты, потому что их больше. Если это будет, то шииты попытаются воссоединиться со своими братьями по ту сторону границы, ибо религия для них важнее нации, и для воссоединения они готовы будут отдать или часть Ирака, или даже весь Ирак. Тогда произойдет катастрофа, а от иранской угрозы его государство будет отделять лишь маленький Кувейт. Такого развития событий он не должен был допустить любой ценой, и лучшим способом этого не допустить был военный переворот в Багдаде. Муктаду ас-Садра повесит так же, как Саддам повесил его отца, а шиитов можно частично уничтожить, частично выгнать. В поездке по Ираку он должен был встретиться с людьми и решить, кто будет лучше защищать интересы их страны на багдадском троне, кого следует поддержать в борьбе за власть. И сидевший перед ним молодой человек ему нравился, нужно было только убедиться, что, оказавшись у власти, он не сорвется с крючка. Ну, да опыт Саддама памятен всем. Тегеранские собаки сильны в нашей стране. Я отдал приказ своим людям карать их без промедления, если хоть один такой попадет им в руки. Границы почти нет, а эти шиитские негодяи проникают через границу. Это не наскоро подготовленные бойцы, а люди из корпуса стражей. Что же касается Муктады, то не меньше 50 тысяч человек выступит по его зову, эфенди. А сколько человек выступит по твоему зову? Это не важно, самоуверенно сказал бригадир. Важно, чем они вооружены, и кто ими командует. Ты прав, но осторожность никогда не помешает. Быть может, у шиитов тоже есть те, кто командует. Разговор прервался, к бригадиру подошел один из его офицеров, начал что-то говорить ему на ухо. Аль-Макхам в какой-то момент вдруг побелел, но сдержался, взмахом руки отозвал офицера. «Кадаруллахи ва маша'афаля», — наконец сказал бригадир, пряча мгновенно наполнившиеся болью глаза. Шейх молча ждал продолжения. «Мне, простите, эфенди, мне нужно ехать. Неверные собаки убили моего отца, да покарает их Аллах за их злодеяние». Шейх долго не колебался. «Инна лилляхи ма'ахаза, валяху ма'атаваку шейин индаху би аджалин мусамман, фальтазбир вальтахтасиб». «Я поеду с тобой, ибо оставить сейчас брата может только тот, кто не рассчитывает попасть в рай и не рассчитывает услышать даже запах его. Позволь сопровождать тебя в твоей поездке и сказать слова утешения твоим родным. Это большая честь для меня, эфенди, да воздастся вам». Бригадир явно не ожидал такого. «Не благодари, все мы в руках Аллаха, и каждому из нас отмерено то, что он пожелает». Через несколько минут большой караван из бронированных внедорожников и бронемашин, среди которых были два бронетранспортера, отъехал от отеля и направился на север, навстречу своей гибели. Ретроспектива. 15 мая 2003 года. Ирак, Самара. Рядом с плотиной. Харп-аль-Хавасим. Танк казался огромным, и в то же время он был тихим, тихим, как сама смерть. Когда-то давно, кажется, что прошла целая жизнь с тех пор, их вывезли на полигон. Это было где-то на самом севере, в Курдистане, там, где были плоские горы, холодные, поросшие кустарником и финиками равнины, и там стреляли, стреляли в военных, стреляли в полицейских. Проклятые курдские собаки, вечно мятежные, им было наплевать и на страну, и на Раиса, отца нации, и на то, насколько все жестоко унижены. Это были контрабандисты, и прикрываемые воздушными бандитами, прилетающими из Турции, они жили как хотели, но они все равно приехали сюда, чтобы показать, что Ирак жив, что испытания не сломили его, и каждый, кто дерзнет поднять на него руку, получит по заслугам. Иракская земля пропитается кровью любого агрессора. Их выстроили в шеренгу и дали по лопате, и сказали, что танки, которые стоят на краю поля, их было 4, большие, желтые, воняющие солярным выхлопом, через полчаса пойдут на них. Если они хотят остаться в живых, они должны выкопать в этой каменной земле норы, достаточные для того, чтобы спрятаться и переждать танк, пока он будет проходить над ними. И они копали, копали, сдирая в кровь пальцы, срывая ногти, в клочья рвя мышцы, запылено дыша, как загнанные верблюды, но копали. А когда огромные, рычащие, воняющие солярным дымом чудовище накрыло их окоп, Аббас лежал на спине и смотрел, как буквально в нескольких сантиметрах от его лица проплывают блестящие стальные траки. Потом им объяснили, что это упражнение нужно выполнять обязательно вдвоем. Вдвоем можно выкопать нору глубины достаточной, чтобы спрятаться там вдвоем и переждать идущий на тебя танк. В одиночку – нет. Но даже тогда не было так страшно, потому что этот танк был свой, пусть он едва не завалил их в окопе, но он был свой, родной. Этот же тихий, опасливый, что-то едва слышно шепчущий своей турбиной, развернувший в сторону города свою пушку с намалеванной на ней оскаленной пастью шайтана, был чужой. Человек по имени Аббас Аль-Касим, а по прозвищу Аль-Макхам, не всегда был исламским экстремистом, включенным ЦРУ в списке чрезвычайной опасности и разыскиваемый по всему миру. Когда-то он ненавидел воинов Аллаха и готов был их убивать по мановению руки человека, которого сейчас публично проклинали и обрекали в молитвах на вечное пребывание в огне. Аббас Аль-Касим до сих пор помнил этого человека и не говорил про него ничего, ни плохого, ни хорошего. Просто не хотел. Выдвинувшийся из числа простых маджахедов, имеющий на личном счету сбитый американский вертолет и как минимум 11 убитых в бою американских солдат, Аббас Аль-Касим был молодой порослью на ветвистом древе джихада, так обильно пустившим корни в залитом кровью междуречье. Он был из числа тигрят, молодых фидайнов Саддама, прошедших военную подготовку и готовых зубами рвать посягнувших на святую землю между Тигром и Евфратом чужаков. Когда их готовили, учили стрелять из автомата, из пулемета, из гранатомета, подрывать танки зарядами, он не задавался вопросом, а правильно ли все это. У них в казарме висел портрет вождя, человека по имени Саддам Хусейн, и значит, все было правильно. Великий и мудрый Саддам, превративший Ирак из нищего, порабощенного британцами захолустья в силу, с которой считаются даже за океаном, на берегу далекой реки Потомак, лучше знает, что нужно делать. Он отдает приказы, а они их исполняют, вот и все. И если американцы захотят вторично унизить воинов Саддама, они об этом сильно пожалеют. Он не задавался тогда вопросом о своем отце, наоборот, он стыдился его. В то время как вся страна шла вперед, отец упрямо цеплялся за старое, он читал Коран и совершил хадж в Мекку. Тарика Аль-Касима арестовали и припроводили в тюрьму за агитацию против вождя и антигосударственную деятельность, а его самого, его старшего сына, забрали в казармы фидайнов. Ему было стыдно за отца, он украдкой ловил взгляды офицеров, присматривался к своим соседям по казарме, что они думают про него. Ага, это тот самый Аббас, Бени Аль-Тарик, предатель и слабак. Поэтому же он вгрызался в военную науку с безудержной свирепостью волчонка, не признавая ни своих слабостей, ни чужих. Потому-то из училища он должен был выпуститься в чине командира, вот только не успел. Это были казармы, казармы засекреченного учебного центра на окраине Багдада, их разместили здесь, потому что они, тигрята, лишившиеся родных, не имели в своей жизни другого отца, кроме вождя, а его родной сын Куси был им все равно, что старшим братом. Молодые, голодные, злые, у них в этой жизни не было ничего, кроме автомата и верности. Верности ему. Их подобрали в самых разных уголках страны. Вопреки распространенному заблуждению, он подбирал себе воинов не только в племени Аль-Тикрити, в его родном племени, он любил и уважал весь народ Ирака. И даже Барзай, сын Курда, был здесь, в одном строю с ними, утверждая славу своего народа не как злоумышляющего, а как славного племени, давшего родине одного из талантливейших военачальников Абд-аль-Джаббира Шиншалла, который в период войны с персами вместе с Раисом командовал армией и не допустил того, чтобы полчища персидских завоевателей ринулись разорять Ирак. Они были надеждой и гордостью страны, и их казармы располагались рядом с Багдадом еще и потому, что стоит только злоумышляющим, продавшимся жидам генералам выступить против вождя, они будут здесь, чтобы грудью защитить его. Генералам Раис уже не верил, первую войну они проиграли, не удержали Кувейт только из-за их подлого предательства и позорного бегства. Им он верил. Про то, что война скоро начнется, они знали и были готовы. Мустафа, командир их учебного взвода, а они уже закончили обучение и только что не прошли парадом и не приняли присягу, прибежал вчера в казарму, длинный, песчаного цвета, покрытый маскировочной сетью барак, и сказал, что скоро их отправит туда, где готовится к вторжению Бени Наджи и Бени Кальб. Про это знали не только они, знали все. К сирийской границе уже потянулись длинные, скорбные колонны. Вождь не препятствовал этому, он знал, что те, кто придет на их землю, воюют подло, бомбят мирные кварталы, и потому женщин с детьми лучше отправить от греха. Мало кто знал, что в таких вот караванах вывезли часть архива Мукхабарата, разведки, но не самую важную. Самое важное достанется потом совсем другим людям, ее будут вывозить, когда враги по-хозяйски будут обживать Багдад, а дураки Бени Кальб попытаются задержать и обстреляют автоколонну эвакуирующегося русского посольства. Идиоты, кто же доверит такое русским? Это раньше русским можно было доверять, сейчас же им нельзя доверять ни в чем. Как бы то ни было, Мустафа крикнул: «Идем получать оружие». Даже с какой-то радостью, с гордостью, что именно им придется столкнуться с врагом первыми и продемонстрировать, чему они научились. А научились они многому. Бени Наджи не любили и боялись их страну, они собирались входить с юга, Там, где болото, леса из пальмы и финиковых деревьев, каналы, и среди всего этого, серыми стрелами, дороги, ведущие вглубь страны. Рядом с этими дорогами они и будут ждать своего часа, с гранатометами, с минами, с ракетными комплексами. Они будут ждать своего часа и в деревушках, пыльных, покинутых людьми, засаженных деревьями. Они будут ждать их и в пустыне. Каждый из них может зарыться в песок с головой и лежать так без движения целый день. Они не раз это делали на подготовительных сборах. Каждый из них умеет стрелять из снайперской винтовки, снимать и устанавливать мины. Во время обучения они несколько раз смотрели фильм «Падение черного ястреба». Это фильм про то, как черные партизаны, неорганизованные, неподготовленные и плохо вооруженные, сбили два американских вертолета и покрыли американскую армию позором. Они же тигрята, каждый из них знает, что если ты стреляешь по вертолету, то стрелять надо в область хвостового ротора, там есть редуктор, и если в него или в маслопровод попадет пуля, вертолету конец. А у них в укромных местах спрятаны ДШК, русские пулеметы, из которых можно сбить вертолет, и если даже такого пулемета поблизости не окажется, все равно они знают, как стрелять. Добро пожаловать в Ирак, Бени Наджи и Бени Кальб. Здесь, на земле, давшей миру Ашшурбанипала и Навуходоносора, вы найдете свою смерть. Шакалы изгрызут ваши трупы, и на земле останутся только ваши кости, выбеленные свирепым пустынным хамсином. Все они наперегонки бросились к небольшому, заглубленному в землю зданию, где хранилось их оружие, вернее, оружие-то было при них. Они постоянно носили свое оружие с собой. Старый одноногий Наби, ветеран первой кампании, оставивший ногу и глаз на дороге смерти, открыл перед ними бронированную дверь, и они все вместе, смеясь, выносили цинки, набивали магазины, разбирали взрывчатку и кумулятивные заряды. В отличие от обычных частей они были хорошо вооружены, у них были венгерские автоматы, которые могли стрелять противопехотными и даже противотанковыми, годными для уничтожения легкой бронетехники гранатами, румынскими снайперскими винтовками, на каждую из которых на государственной фабрике был сделан глушитель, русскими гранатометами РПГ-7 вместе с русскими, не китайскими, из которых взрывается лишь половина, гранатами. Они знали, что ни Абрамс, ни Челленджер, основные боевые танки врага, не взять гранаты из РПГ-7 в лоб, и поэтому у них были накладные кумулятивные заряды, в теснине иракских улиц самое то. Вообще у них было много взрывчатки и мин, и их хорошо, плотно обучали работать с ними. Мина, фугас, это невидимая, терпеливая смерть, от нее не уйдешь. Они разобрали себе все оружие и взрывчатку, столько, сколько смогли унести, но ничего не произошло. Они так и сидели в казармах, загруженные, как верблюды, обливаясь потом, готовые к тому, что вот-вот подадут машины, но машины так и не подали, а полковник Руби один, вернувшийся из Багдада, увидев свое воинство, выругал их, но оружие сдать не приказал. Он и сам не знал, что делать. В Министерстве обороны готовились к вторжению и не знали, когда оно произойдет. А у американцев есть ракеты, которые летают по улицам и поворачивают на поворотах, и пусть уж лучше, как начнется, его тигрята будут готовыми. Ветер. Сухой пустынный ветер, сейчас самое время для такого ветра. Пусть ветер укроет страну своим покрывалом, пусть Бени Кальб устрашатся, ведь они могут воевать, только когда видят, а когда страну накрывает ветер, не видно ничего. Просто пыль, несущаяся над землей серая, бурая, коричневая мельчайшая пыль, от которой нет спасения. Жар и пыль, вот что остановит бронированные машины врага. Но если ветер накинется сейчас, посреди спешно собранного парада, будет совсем не кстати. Они уже принесли присягу, плохо принесли, не торжественно, просто приехал офицер, какого они никогда не видели, а вторым был подполковник один, командир их учебных курсов, и каждого по очереди приглашали в казарму, и они приносили присягу. Каждому выдавался платок и кинжал, его подарок. Этим кинжалом курсант должен был порезать большой палец и поставить кровью отметку в специальном журнале. Это была старая, очень старая традиция, так приносили клятву верности телохранители халифов и великих визирей, а одной из святынь Ирака был Коран, написанный его кровью, кровью Раиса. Он произнес священные слова, слова верности Раису и родине, потом ему дали кинжал, и он полоснул им по пальцу, удивившись, что это совсем не больно. Потом он оставил свою кровь в книге и вышел, зажимая порезанный палец тем самым платком, который теперь станет для него одной из самых драгоценных вещей в его жизни и которую он сможет передать своим детям. Он воин, Фидейн, и его дети станут воинами.